слушайте спектакль Центрального театра Советской Армии «Стрекоза». Хотите ли, друзья, побывать в Жолетти, маленьком грузинском селении? Не хотите ли узнать, что случилось однажды в семье председателя колхоза Никифора Пирадзе? Мы познакомим вас с двумя девушками по имени Марине, с двумя бабушками Элпете и Ефросине и со многими-многими другими. Мы расскажем вам историю веселую и грустную, смешную и поучительную. Мы пойдем с вами по крутой горной дороге, мимо полей виноградников, мимо садов и рощ. Мы... Но смотрите, кто это стоит у самого въезда в Жолетти под аркой с надписью «Колхоз Светлый Путь»? Да это Кохта, колхозный шофер, балагур и весельчак. Унесла ты мой покой сердцем трепетным моим. Почему же мы про это, почему же мы про это ничего не говорим? Почему же мы про это, почему же мы про это ничего не говорим? Что это? Что это? Люди понимают нас без слов. Что это? Что это? Это настоящая любовь. Почему же мы про это, почему же мы про это ничего не говорим? Почему же мы про это, почему же мы про это ничего не говорим? Торопясь за нами вслед, ходит счастье знавних пор. И давно пора про это, и давно пора про это начинать нам разговор. И давно пора про это, и давно пора про это начинать нам разговор. Что это? Что это? Люди понимают нас без слов. Что это? Что это? Это настоящая любовь. И давно пора про это, и давно пора про это начинать нам разговор. И давно пора про это. Не подумайте, что Кохта бездельничает. Нет, он старательно надувает автомобильную камеру. Да и кто может бездельничать в эти горячие дни, когда подвязывают виноградные лозы и каждый человек на счету? Разве что стрекоза, так прозвали в Жолетти, озорную дочку председателя колхоза Марине. Жаль, что вы не видите ее. Марине Пирадзе – самая красивая девушка в колхозе. Не верите? Спросите у Кохты. Недаром веселый шофер ходит последние дни, как в воду опущенный. Да вот и стрекоза. Она вбежала во двор своего дома и уселась под тутовым деревом. Упрашивай меня, не упрашивай. Все равно я завтра уезжаю. Ой, а ты как сюда попал? Упал, бедняжечка. Ну, пойдем, пойдем домой, пойдем. Ну, ползи, ползи. Ну, чего же ты боишься? Ну, ну, о, ой-ой-ой, Смотри, условия, листья свои ешь, а ягод моих не трогай. Да они уж совсем поспели. И стрекоза ловко по-мальчишески вскарабкалась на дерево. Иду, иду. Это вернулась домой бабушка стрекозы, старая Ефросине. Ой, несчастная моя голова, опять ты кричишь, проклятый. Она сердито погрозила пальцем телефонному аппарату, стоящему на подоконнике. Иду, иду, чтоб ты охрип, разбойник, иду. Ой, помолчи, помолчи, дай ушам отдохнуть от звона. Зачем так шуметь, приятель? Нет председателя, нет его, не приехал он еще из Тбилиси. Что ты опять кричишь? Ясно, я тебе сказала, нету Никифоры. Не приехал он еще. Эй, бестолковая, видно, тебя мать родила. А? Я тебя родила? Что ты говоришь, бессовестная твоя душа, опомнись. Вот приедет Никифора, он тебе, а? Ты есть Никифоры? Ой, сыночек, что же ты давно приехала, домой не идешь? А? Марины? Звездочку? Ай-яй-яй, еще бы мне не радоваться, моя ведь она ученица. Не-не-не, папку я тебе не принесу. И сам сейчас же приходи домой, я тебя здесь покормить успею. Папку ему принеси, а он останется голодный. Ай, Марина, ай, Марина. Стрекозонька, внученька! Ах ты, забавница моя милая. Ух ты, где ты пивунь спряталась? Где ты тут спряталась, пташечка моя? Где ты тут? Ой, стара я стала с тобой в прятки играть, стара. Отзовись, стрекозонька. Ай, май, как ты забралась туда, несчастная голова? Погоди, погоди, я тебе лестницу принесу. Сумасшедшая, истинный бог, сумасшедшая. Ну, бабушка, бабушка, неужели пропадать таким вкусным ягодам? Ну, кто мне их нарвет, когда у нас нет ни одного мальчишки? Бедненькая, Кохта для тебя на луну полезет. Очень мне нужен ваш Кохта. Его пошлешь тут усобирать. Он вместо ягод одних листьев нарвет. Да, ты их тоже не пожалела. Вон сколько нарвала, на целый бы выводок шелкопряда хватило. Ну, бабушка, бабушка, ну при чем здесь листья? Да когда я стану агрономом, я сделаю этому дереву такую прививку, чтобы ягоды на нем круглый год росли. Что за сады у меня здесь будут, что за виноградники, я все здесь изменю. Все. Ой-ой, дай бог дожить мне до такого дня, когда ты войдешь в этот дом агрономом, знаменитым ученым. Бабушка, а с кем это ты сейчас разговаривала по телефону? Ой, совсем ты меня закружила, глупую! Отец приехал, хорошие вести из Тбилиси привез. Ой, ну я так и знала, ну что так ты знала, и знала. Что ты знала, дурочка, что ты знала? Да ну у меня весь день было такое чувство, что должно что-то радостное случиться. Не для тебя это радостное, твои радости еще впереди. Бабушка, ну для кого же? Ну говори, ну бабушка, ну скорее, ну скажи. Бригадирше нашей Марине звание героини дали. Нашей Марине. Кому же еще? Золотые руки у нее. Истинный бог золотый. Ой, бабушка, ну как я рада, как я рада, как я рада. И стрекоза принялась рвать розы, растущие у дома. Ой, укололась. Чужая слава не только руку, сердце уколоть может. Ты что говоришь, бабушка? Я говорю, разве ты не хотела бы стать героиней? Золотую звездочку на грудь повесить. Ой, правда, бабушка, какая ты смешная. Ну как я могу стать героиней, когда я такая несерьезная? Ну ты посмотри на всех наших героев. Они все всегда серьезные.